Сознаюсь, что виноват во всем сам господин, но я не посмел на него жаловаться и подал жалобу на его слугу, — вскричал Джан Хуа, отвешивая низкий поклон судье. — Что ты болтаешь, дурень? — закричал Ван Эр. — Неужели ты не знаешь, что в столичный суд полагается вызывать всех, независимо от того, господин это или слуга? Тогда Джан Хуа назвал Дзя Чжуна. Судья ничего не мог поделать и распорядился вызвать его в суд. Между тем, Фэнзе тайком послала Цин Эра за Ван Синем. А когда тот пришел, она рассказала ему, что велела затеять этот суд, чтобы поднять шум и припугнуть кое-кого, а затем дала Ван Синю 300 лян серебра, чтобы он подкупил судью. Вечером Ван Синь пробрался в дом судьи, отдал ему деньги и изложил суть дела. Судья принял взятку и на следующий день в зале суда заявил, что Джан Хуа бродяга, выманил деньги у семьи Дзя, а затем вздумал оклеветать честного человека. Надо сказать, что этот судья был другом Ван Цзетена. И когда Ван Синь рассказал ему правду, он не осмелился вызвать никого из ответчиков, кроме Дзя Чжуна, а потом решил и вовсе замять дело. Когда Дзя Чжун был занят делами Дзя Ляня, неожиданно вошел слуга и доложил ему: «На вас кто-то пожаловался в суд». Он рассказал Дзя Чжуну, как обстоит дело, и посоветовал немедленно принять меры. Дзя Чжун перепугался и поспешил доложить обо всем Дзя Чжэню, но тот только ответил: «Я уже принял меры. Однако какой смельчак!» Он тотчас распорядился приготовить 200 лян серебра и отослать их судье, а одному из слуг приказал выступить в качестве ответчика. Но когда они совещались, слуга доложил: «Из западного дворца приехала госпожа Фэнзе». Дзя Чжэнь и Дзя Чжун хотели скрыться, однако не успели. Фэнзе уже входила в комнату. «Дорогой старший брат, — сказала она, — в хорошую же вы историю втянули младших братьев». Дзя Чжун хотел справиться о ее здоровье, но Фэнзе перебила его: «Не нужно. Лучше приказал бы по случаю приезда своей тетушки зарезать курицу и приготовить угощение», — сказал сыну Дзя Чжэнь. С этими словами он вышел из комнаты, вскочил на коня и ускакал. Тогда Фэнзе взяла Дзя Чжуна за руку и поднялась вместе с ним в верхнюю комнату. Навстречу им вышла госпожа Ю и, увидев Фэнзе, удивилась. «Что случилось? Почему ты так неожиданно приехала?» Фэнзе вся вспыхнула и плюнула ей в лицо. «Никому не нужны ваши девчонки. Зачем вы их тайком посылаете к нам, в семью Дзя? Неужто только у нас в семье остались мужчины, а по всей Поднебесной вымерли? Если тебе так захотелось выдать ее замуж, нужно было сделать это открыто, чтобы все знали. Тебе наплевать на все приличия. Сейчас и государственный траур, и наш семейный траур, а ты выдаешь девчонку замуж. Люди на нас пожаловались. Даже в суде все толкуют, будто я жестокая и ревнивая. Все тычут в меня пальцем, хотят меня выгнать. За что ты так обозлилась на меня? Что я тебе сделала? Может быть, старая госпожа или госпожа намекнули тебе, что нужно поставить мне ловушку и найти предлог выгнать меня из дому? Мы вместе пойдем в суд, выясним все. Потом соберем всю семью и открыто об этом объявим. Пусть мне дают развод, и я уйду». Громко рыдая, Фэнзе вцепилась в руку госпожи Ю и требовала, чтобы та вместе с ней ушла в суд. Дзяджун бросился перед Фэнзе на колени и, земно кланяясь,